Лекарь-оборотень. Глава 1. Пролог. Афганистан. 1985 год. Ноябрь. Кабульский госпиталь, который обычно был безмятежным и тихим, в ту ночь напоминал растревоженный улей. Уже целых 8 месяцев, прилетев из Душанбе, старший лейтенант медицинской службы Владимир Амосов с рвением и энтузиазмом погружался в свою работу, возвращая к жизни наших солдат. Он был подобен ангелу-хранителю, возвращая их с того света и вырывая из цепких рук старухи смерти. После напряженной трехчасовой операции хирург крепко уснул в своем кабинете, не сняв одежду, лишь сбросив испачканный кровью больничный халат. Никто из больничного персонала, рабочих и раненых бойцов, даже предположить не мог, что именно в этот момент, ровно в 3 часа утра, на военный госпиталь обрушится шквал минометного огня. Один из смертоносных снарядов попал прямо в кабинет на 3-м этаже, где, ничего не подозревая, мирно спал Владимир, удобно устроившись в глубоком кожаном кресле. Тьма окутала его с ног до головы, словно саван, унеся в пустоту небытия. Глава 1. По разбитой дороге, еле-еле переставляя ноги, плелся изнывающий от усталости и жажды мужчина. Он не знал, где находится и что с ним случилось, так как абсолютно ничего не помнил из своей прошлой жизни, даже имени, не говоря о том, кем был по профессии, какого рода племени, человек никак не мог вспомнить. Мужчина просто шел вперед по разбитой временем и колесами от телег дороге, куда глаза глядят, стараясь не попасть в глубокую яму, чтобы не повредить ноги. А если это произойдет, он навечно останется лежать на этой проклятой дороге, которой нет конца и края. Уже несколько часов, точно сказать мужчина не мог, боясь присесть и больше не подняться с земли, он, только ориентируясь по солнцу, шел строго на запад, куда его вела дорога. Что там находится за горизонтом и находится ли вообще, изнеможенный путник не знал. Мужчина просто надеялся на чудо и верил, что Бог поможет ему и не даст сгинуть. Как говорится, надежда умирает последней. Лишь только когда солнце скрылось за горизонтом, и на землю опустилась безлунная ночь, уставший путник решил остановиться. Ведь в полной темноте, даже звезд не было видно на небосводе, мужчина опасался идти по дороге. Усевшись, а скорее упав, в дорожную пыль, нагретую солнцем за день, путник попытался вспомнить, кто он такой, но в голове была каша из перемешанных мыслей. Несколько томительных минут мужчина рылся в своей памяти, выискивая в ее потайных закоулках хоть что-нибудь из прошлой жизни, но, так и не докопавшись до истины, оставил все свои потуги. «Возможно, со временем память ко мне и вернется», — размышлял человек, всматриваясь в темноту ночи. «А если нет, то я начну свою жизнь с чистого листа. Ведь живут же люди дальше, которые потеряли свою память, вот и я проживу». Ощупав себя и не найдя на теле никаких ушибов и ран, мужчина улегся на землю и, успокоившись, закрыл глаза. Все равно ничего не было видно. «Без пищи я еще смогу протянуть несколько дней», — подумал мужчина, «а вот без воды — нет. Утром, как только взойдет солнце, нужно найти хоть какой-нибудь источник и утолить жажду. Да и в дорогу нужно набрать воды, ведь неизвестно, сколько мне еще придется идти. Только вот куда набрать, у меня ведь ничего нет. Ладно, потом разберусь или что-нибудь придумаю». Пролежав с закрытыми глазами несколько минут, человек уснул, провалившись в глубокий, без сновидений, сон. Медленно потягивая красное, немного терпкое, виноградное вино, в глубоком пошарканном кресле сидел седой старик. Сколько ему было лет, никто не знает, да и он сам сказать этого не мог, сбившись со счета. Когда бокал опустел, колдун поднялся и, подойдя к столу, где стоял кувшин, взял его в руки, чтобы еще налить себе вина, но он оказался пуст. Вновь опустив его на старый деревянный, но еще крепкий, стол, старик направился к двери, чтобы спуститься в погреб за новым кувшином. Но сделав несколько шагов, он резко остановился. Колдун почувствовал, что в его мире открылся портал и из него кто-то или что-то вывалилось наружу. Точно сказать, кто это или что, старик пока не мог, ведь так далеко он видеть не мог. Вернувшись в кресло, колдун закрыл глаза и, войдя в транс, отправил свое сознание в ту сторону, где произошел прорыв пространства между 2 параллельными мирами. Но, что это за мир, Гледман не знал, а выяснить не успел. Портал открылся всего на несколько секунд, а потом закрылся, словно кто-то захлопнул перед самым носом колдуна дверь, не оставив в ней щели, чтобы в нее заглянуть. Гледман знал, что рядом с его миром Вальгория, в в котором правит магия и колдовство, существует множество других параллельных миров. В одних он бывал множество раз, а о других мирах только слышал от колдунов, ведунов и чародеев, с которыми был знаком. А один раз ему попалась старая потрепанная временем книга, в которой упоминался мир, со странным названием «Земля». Но, что это за мир, как он выглядит, и кто в нем обитает? Люди, похожие на него или иные кровожадные существа, в книге не описывались. Возможно, этот мир и вовсе не существует, а автор его просто выдумал. Пролетая над равниной, через которую шла одна единственная дорога, разделяющая ее ровно пополам, Гледман, а точнее его сознание, заметило путника. Еле-еле передвигая ногами, он направлялся с востока на запад, временами останавливаясь на несколько секунд, чтобы перевести дух и окинуть взглядом местность. Колдун сразу же понял, что этот человек не из их мира, а пришлый. Наверное, это он, открыв портал, вывалился в его мир или это сделал намеренно. Одежда на мужчине, хоть и была разорвана, доболталась, как на огородном пугале, но выглядела совсем иной, не похожей на ту, что носили в Вальгории, да и в других мирах, где побывал, такую не встречал. Подлетать близко к путнику колдун не стал, опасаясь этого человека, ведь Гледман не знал, какой силой он обладает. Покрутившись в нескольких метрах от путника, колдун вернул свое сознание в тело и, выйдя из транса, открыл глаза. Подниматься с кресла старик сразу не стал, а стал размышлять, обводя комнату взглядом, словно что-то в ней пытался найти, но на ум ничего не шло. Но только Гледман решил подняться и отправиться в подвал за кувшином с вином, как на глаза ему попалась стоявшая на полке книга, в которой он прочитал о параллельном мире со странным названием «Земля». Поднявшись с кресла, колдун подошел к полке. Взяв старую книгу, чтобы она не рассыпалась в руках, старик смахнул с нее паутину и, сдув пыль, вновь вернулся в кресло. Не помня, на какой странице, Гледман наткнулся на небольшой абзац о неизвестном ему мире, старик открыл книгу и, вглядываясь в пожелтевшие от времени страницы, стал их аккуратно перевертывать. Перевернув 20 страниц, старик оторвался от книги, от напряжения глаза стали слезиться, а буквы расплылись. «Нет, так не пойдет», — вытирая выступившие из глаз слезы, Гледман поднялся. Опустив книгу на кресло, не закрывая, а перевернув кверху обложкой, чтобы не начинать сначала, старик несколько раз громко чихнул от попавшей в нос пыли. «Нужно здесь сделать уборку», — вслух произнес колдун, — «а то в этой грязи скоро заведутся мыши и другие насекомые, от которых потом трудно будет избавиться. Ладно, как-нибудь выберу свободное время и устрою генеральную уборку». Продолжая чихать, Гледман покинул комнату и, спустившись в подвал, держа в руке масляный фонарь, взял с полки кувшин с красным, немного терпким, вином. Сделав прямо с горла кувшина несколько глотков, старик тут же выплюнул его. Вино было кислым и противным на вкус, словно это был уксус. «Что за ерунда?» — прокашлившись, заворчал Гледман. «Вино не должно быть испорчено. Неужели все это из-за прорыва в пространстве между мирами?» «Нет, такого просто не может быть. Что-то здесь не так». Поднеся кувшин к носу, Гледман втянул в себя винный запах, но вино ничем другим, кроме винограда, не пахло. Вновь сделав небольшой глоток и подержав его во рту, проверяя на вкус, старик проглотил вино. Оно было превосходным. «Что за черт?» — бухнул колдун и, уже не опасаясь, присосался к кувшину. Выцедив из кувшина не менее двух бокалов, Гледман поднялся по деревянной лестнице и, закрыв дверь подвала на ключ, отправился в свою комнату. Вернувшись в комнату, старик подошел к столу и налил себе в бокал вина. И только тогда, когда Гледман подошел к креслу, то увидел, что книга куда-то исчезла. «Это, что еще за чудеса?» — закрутил головой старик. «Неужели, во время моего отсутствия, здесь кто-то побывал и забрал книгу?» «Нет, это невозможно, ведь входная дверь, я абсолютно, точно помню, закрыта на ключ». Вновь бросив взгляд на кресло и не обнаружив на нем старую книгу, старик испугался, нет, скорее насторожился, ведь в своем доме ему нечего было бояться, магия не позволит причинить хозяину беду. Опрокинув вино в рот, осушив за один раз целый бокал, Гледман бухнулся в кресло и закрыл глаза. Войдя в транс, чародей отправил свое сознание обыскивать дом. Проверив все темные углы дома, обыскав подвал и чердак, старик, так и не обнаружив вора, вернул свое сознание в тело. Открыв глаза, Гледман остолбенел, увидев стоявшего перед ним незнакомого мужчину. «Ты кто такой?» – выдавил из себя колдун, не отрывая глаз от незнакомца. Но среднего роста, широкоплечий мужчина молчал. «Ты, что глухой?» – закричал Гледман и попытался подняться с кресла, но тело его не слушалось, оно, словно одеревенело. Скривив в ехидной улыбке лицо, незнакомец открыл рот, но вместо слов старик услышал звериный вой, словно перед ним был не человек, а оборотень. А когда вой прекратился, то старик уже был мертв. Мертвые глаза Гледмана смотрели в пустоту, а в груди, там, где находилось сердце, зияла дыра. Вырвав у колдуна сердце, оборотень развернулся, продолжая держать его в лапе, и, сделав пару шагов к двери, исчез, словно растворился в воздухе. Глава 2. Когда утром взошло солнце, мужчина проснулся и поднялся, не чувствуя в своем теле никакой усталости. Голод и жажда прошли, словно он недавно хорошо подкрепился, съев огромный кусок баранины и осушив кувшин превосходного вина. Попрыгав сначала на правой, а потом на левой ноге, чувствуя в них силу, мужчина, окинув местность, окружающую его, удивился. Вчера, это он точно помнил, в его глазах стоял белесый туман, и все было как-то расплывчато и размыто, а сегодня, все четко и ясно. Теперь на расстоянии в 50 шагов, мужчина отлично видел, сидевшую на травинке крохотную букашечку, словно стоял рядом. Постояв несколько минут, мужчина отправился дальше на запад по разбитой дороге, но сейчас она, словно изменилась. Ямы и колеи от колес, теперь стали, не такими глубокими, словно дорога понемногу стала залечивать свои раны. Поднимающаяся от босых ног дорожная пыль, мужчина только сейчас заметил, что был босиком, медленно кружась, словно выписывая в воздухе хороводы, плавно опускалась на землю, а потом вновь поднималась вверх, подхваченная ветерком. Втянув воздух носом, мужчина почувствовал в нем влагу, словно находился недалеко от источника воды. Продолжая идти, он стал всматриваться в окружающую его равнину, высматривая этот источник, но кругом по-прежнему была только трава и больше ничего. «Неужели мне все это мерещится?» Пронеслось в голове человека. «Или я еще сплю и вижу прекрасный сон, что нахожусь на берегу моря, а рядом со мной прекрасной красоты девушка», прогоняя лезущие в голову мысли о прекрасном времяпровождении в кругу пышногрудых красавиц, которым не суждено сбыться, мужчина затряс головой, да так сильно это сделал, что потерял равновесие и, не удержавшись на ногах, грохнулся на землю, подняв тучу пыли. Восседая на дороге, как царь на троне, он смахнул осевшую на лицо пыль, увидел, что рука его испачкалась в крови. «Что за хре?» – вырвалось у мужчины. «Откуда на моем лице кровь?» Вытерев руку и рваную одежду, он вновь провел ей по лицу, кровь никуда не делась. Втянув запах крови, поднеся руку к носу, человек удивился, она была не его. «Стоп!» – что-то перещелкнуло в голове мужчины. «Откуда я взял, что эта кровь не моя, я другого человека?» Чушь собачья или нет, оторвав от рукава кусок тряпки, все равно рубашка пришла в негодности, ее можно выбросить, он вытер лицо. Вытерев кровь, мужчина отбросил кусок тряпки в сторону, но рубашку пока решил не снимать, решив, что она ему еще пригодится. Продолжив свой путь, он стал пристально вглядываться в небольшую полоску горизонта, где дорога соединялась с небом. Через несколько часов, когда солнце уже стояло высоко над головой, а он все еще не чувствовал усталости, впереди появилась высокая стена, за которой скрывался город. Конечно, самого города путник не видел, лишь крыши домов выглядывали из-за стены, а из печных труб поднимался черный дым. Ускорив шаг, мужчина через 30 минут оказался у каменной стены, а дорога, по которой он шел, заканчивалась прямо перед ней, но никаких ворот видно не было. Отступив на несколько шагов, путник поднял голову и стал пристально рассматривать стену, пытаясь найти в ней окна или хоть какую-нибудь щель. Однако, как он не вглядывался, ему не удалось обнаружить никаких признаков, стена была монолитной и непроницаемой. «Ну и как же, прикажите, мне, попасть в город?» – задал сам себе вопрос мужчина. «Неужели в стене нет прохода? Тогда, как горожане покидают его?» И едва он задал себе этот вопрос, как в стене что-то защелкало, заскрипело, и в ней образовался небольшой проход, в который мог протиснуться только человек. Испугавшись, мужчина отпрянул в сторону, но на открытом пространстве ему укрыться было некуда. «Входи, путник!» Прогремел чей-то металлический голос, но его обладателя нигде не было видно. «Мы давно тебя уже поджидаем. Кто здесь?» спросил мужчина, всматриваясь в пустоту прохода. Пелена, словно туман на болоте после восхода солнца, рассеялась, и в проходе появился старец, опираясь на деревянный посох. «Входи!» Вновь прогремел металлический голос, но старец стоял, не открывая уст, и ни один мускул на его лице не дрогнул. «Здесь тебе никто не причинит вреда, если...» «Что если?» Перебил старца мужчина, сделав к нему несколько шагов, но не приближаясь вплотную. «Разве ты и сам не догадываешься?» произнес старец, но уже раскрывая уста, как это делают все нормальные люди. «Нет!» вскричал мужчина, ощутив исходящий от старца панический ужас, и ринулся вперед, опрокидывая его на земь. 30-летний мужчина начал стремительно меняться, приобретая черты, которые могли бы показаться характерными для мифологического существа, известного как оборотень. Его тело стало быстро увеличиваться в размерах, а мышцы на груди и спине становились более массивными и объемными, словно пудовые гири. Голова человека начала трансформироваться в волчью морду, а из открытой пасти стали появляться огромные клыки, с которых капала слюна. Одежда, которая была на мужчине, не разорвалась и не разлетелась в клочья, а слилась с кожей, из которой начала вылезать грубая шерсть. Руки и ноги с треском и скрежетом начали расти, превращаясь в звериные лапы, а вместо ногтей появились острые, словно бритва, когти. Светло-голубые глаза мужчины стали огненно-желтыми и горели, словно угли от костра в темноте. Не прошло и минуты, как на месте человека среднего роста возник двухметровый оборотень, тело которого покрывала густая черная шерсть. А когда он приземлился на поверженного старика, это уже был не человек, а зверь с огромными клыками в пасти и когтями острыми, как бритва. Этот мужчина был необычным оборотнем, его организм не реагировал только на появление полной луны в небе. Он мог мгновенно перевоплощаться в кровожадного зверя в любое время суток, будь то светлый день или темная ночь, лишь только почуяв боль, страх или ужас, исходящие от человека. Животных, которые не угрожали ему смертью, оборотень не трогал. Одним ударом лапы оборотень пробил грудь старика и вырвал еще трепещущее сердце, которое истекало человеческой кровью. Откусив сразу половину сердца, зверь проглотил его и взвыл. Пока звук воя разносился по воздуху, он с жадностью проглотил и вторую половину. И только когда это произошло, сила и мощь чародея, стража ворот, влились в тело оборотня, сделав его еще более могущественным, чем прежде. Вновь претерпев метаморфозу, оборотень вернулся в человеческое обличие. И вот, едва это произошло, как мужчина утратил всякое воспоминание о том, что с ним приключилось. Зрелище растерзанного тела старца повергло его в ужас. Схватив посох, который лежал подле тела, он ринулся прочь и выбежал за стену, которая тотчас сомкнулась за ним, будто и не было никакого прохода. Мужчина повернул направо и направился вдоль стены. Пройдя около 300 шагов, он обнаружил тропу, которая, словно змея, извиваясь, вела к небольшой роще. Не раздумывая, он ступил на нее и через 10 минут скрылся в тени деревьев. После получасового отдыха, время от времени бросая взгляды в сторону стены, мужчина, не заметив никаких признаков чьего-либо присутствия, поднялся и двинулся через рощу. Но, пройдя, петляя между деревьев, 300 шагов, мужчина резко остановился, увидев небольшой домик. Постояв с минуту, он принюхался, но не обнаружил никакой угрозы для себя и решил поближе подойти к домику. Когда до домика осталось всего несколько шагов, дверь открылась, и на пороге появился старик, с длинной седой бородой и густой копной волос на голове. «Ну что, прячешься за деревьями и крадешься, словно дикий зверь», — произнес старик с легкой улыбкой. «Заходи в мое жилище, я угощу тебя едой, и мы сможем поговорить, только без глупостей». Старик, утолив голод похлебкой из лесных даров, вытер рот бородой и, громко чихнув, встал из-за стола. Подойдя к шкафу, он достал оттуда темную бутылку и кружку. «Выпей вина, мой дорогой гость», — произнес хозяин лесного домика, приближаясь к столу, «и мы сможем поговорить». Подав кружку мужчине, старик продолжал стоять перед ним, внимательно вглядываясь в его лицо. Сделав несколько глотков вина, приготовленного из лесных даров, мужчина лишился чувств и рухнул на пол, выпустив из рук кружку. Лишь только утренний луч солнца, пробившись сквозь небольшое оконце, коснулся лица мужчины, он пробудился ото сна. Очнувшись, он обнаружил, что лежит на нарах, укрытой шкурой, и вскочил на ноги, устремив свой взгляд на сидящего за столом старика. «Выспался», — бросил старик, не глядя на мужчину. Ничего не ответив, Мужчина подошел к столу и присел на стул с тремя ножками, но тут же рухнул на пол. Поднявшись и отряхивая одежду, он заметил, что был раздет. «Я все твое тряпье выбросил», — с улыбкой сказал старик. «Вон, в углу», — указал он рукой в сторону печки, — «новая одежда. Нечего тебе здесь расхаживать, в чем мать родила». Набросив на себя одеяние необычного вида, представлявшее собой серый балахон, доходивший мужчине до колен, он обернулся к старику, но за столом его уже не было. Окинув взглядом помещение, он заметил в дальнем углу комнаты старика, стоявшего рядом с массивной книжной полкой. «А где же штаны?» – спросил мужчина, не отрывая взгляда от старика, который взял что-то с полки и внимательно рассматривал. «А зачем они тебе?» – усмехнулся старик, поглаживая свою седую бороду. «И так ничего не видно». «Нет, так не пойдет», – возразил мужчина, и в этот момент в его организме начали происходить изменения. Человеческое тело начало преображаться, ноги и руки увеличивались, а вместо головы, на месте которой выпирали скулы, стала появляться волчья морда. Но прежде чем оборотень успел завершить свое превращение, старик вскинул руку, и мужчина рухнул на пол, словно подкошенный. «Не балуй», — строго произнес старик, глядя на оборотня. «Я и не такое видел». Мужчина, медленно поднявшись с пола, обрел человеческий облик и, стараясь не повторить недавнее падение, приблизился к столу и сел. Старец, держа в руках древнюю книгу, подошел к столу, но не стал садиться, а вместо этого положил книгу перед собеседником. «Прочти это, и ты поймешь, что с тобой произошло, Амон», — произнес старик. «Кто?» — вопросительно взглянул на старика мужчина. «Когда ты спал, я заглянул в твою память», — ответил старик. «Но там пустота, лишь одно слово, значение которого мне неведомо. Возможно, это мое имя», — произнес мужчина, продолжая смотреть на старика. «Ну, вот и определились, так и быть, буду называть тебя этим именем», — заговорил старик. «Ты почитай книгу, там много о чем написано, а я схожу в лес». «Хорошо», — произнес Амос и, открыв первую страницу книги, погрузился в чтение. Через пару секунд он оторвался от книги и поднял глаза, но старика уже не было. Он словно растворился в воздухе или провалился сквозь землю. Глава 3. Спустя 3 часа старик вернулся, держа в руках небольшой сверток. «Примерь это», — бросил он Амосу, который, оторвавшись от чтения книги, с удивлением взглянул на старика. «Что это?» — спросил Амос, поднимаясь на ноги. «Это твоя новая одежда. Я ходил в город и кое-что там тебе подобрал». Подойдя к старику, мужчина взял из его рук сверток и развернул. «Примерь», — бросил хозяин домика. Отойдя к печи, Амос поднял глаза на хозяина домика. «Не стесняйся», — усмехнулся в бороду старик и направился к шкафу, который стоял в дальнем углу, и выудил оттуда кувшин с вином и 2 деревянные кружки. Скинув балахон, мужчина облачился в новую рубаху и штаны, которые идеально подошли ему по размеру. Однако, к его удивлению, в свертке не оказалось обуви. «А где обувь?» — поинтересовался Амос, подходя к старику, который уже стоял у стола и разливал в кружке красное вино. «Прости, я не знаю твоего размера ноги, а брать наугад не стал», — произнес старик, подавая мужчине полную кружку с вином. «Вон у порога стоят сапоги», — повернув голову, он показал рукой в сторону двери. «Возьми и примерь». Осушив залпом содержимое кружки, Амос, опустив ее на стол, рядом с открытой книгой, направился к двери, шлепая босиком по полу. Приподняв сапоги, он внимательно осмотрел их со всех сторон, словно выбирал покупку в обувной лавке или на городском базаре. «Они мне велики», — повернувшись, бросил мужчина. «Ничего, не выпадешь», — оторвавшись от своей кружки, прошипел хозяин домика. «Тебе хорошо говорить, старик», — огрызнулся Амос, опуская сапоги на пол. «Носить их не тебе, а мне. А ты сначала примерь, а уж потом ворчи», — ответил старик и вновь припал к своей кружке. Обувшись в сапоги, которые пришлись ему как раз в пору, Амос, вскрикнул, выразил свое удивление. «Поистине удивительно». Чтобы окончательно удостовериться в своей правоте, он несколько раз подпрыгнул на месте, а потом подошел к столу. «Ну, как они тебе?» – осведомился старик, взглянул на Амоса старик. «Они словно созданы для меня», – бросил Амос. «Вот видишь, а ты сомневался. А можно спросить, откуда у тебя эта книга?» – обратился с вопросом к старику Амос, показав на нее рукой. «Какая тебе разница?» – бросил старик, ничего больше не спрашивая у хозяина домика. Амос уселся за стол и уткнулся носом в книгу, позабыв о присутствии старика. После того, как, внимательно изучив 3 страницы, бережно переворачивая их, чтобы случайно не повредить, Амос оторвал свой взгляд от книги. Подняв глаза, он решил обратиться к старику с вопросом, но того уже рядом не оказалось. Старик странным образом куда-то исчез, он словно растворился в воздухе или провалился сквозь пол. Закрутив головой, Амос увидел, что старик стоит у печи и что-то там делает. «Вот и обед готов», — буркнул хозяин домика, не поднимая головы, «а после сытной трапезы мы поговорим». Когда старик успел приготовить обед, Амос был в полном недоумении, ведь проведя несколько часов вне дома, он, вернувшись, не подходил к печи. После трапезы, состоявшей из наваристой каши с мясными кусочками и подливкой, состав которой Амос не смог определить, старик убрал со стола посуду. «А теперь поведай мне, странник, каким образом ты оказался здесь?» — поинтересовался старик, вновь занимая свое место за столом. «Я этого не знаю», — ответил мужчина, пожав плечами. «Интересно, мил человек, очень интересно», — буркнул себе в бороду старик, нахмурив глаза. «А почему ты называешь меня странником?» — поинтересовался Амос у старика. «Ты, парень, не принадлежишь этому миру», — ответил старик. «Что?» — удивленно уставился на старика мужчина. «Как это не принадлежу? Ладно, с этим разберемся после», — продолжил хозяин лесного домика. «А теперь расскажи-ка мне, друг любезный, зачем ты убил чародея, стража городских ворот?» «Кого?» — выкрикнул Амос, глядя в лицо старика. «Я никого не убивал, это все навет и подлая клевета. Нет, мил человек, это ты убил чародея, а когда это совершил, то вырвал его сердце и съел». Услышав такие отвратительные и ужасные слова из уст старика, Амос вскочил с места и, зажав рот рукой, кинулся за дверь, чтобы освободить свой желудок от пищи. Тошнота в одну секунду подкатила к горлу и попросилась наружу. «Слабоват», — услышал Амос за своей спиной смех старика, когда уже выбегал за дверь. Вернувшись в домик, Амос взял со стола книгу и, сняв сапоги, лег на деревянные нары, покрытые шкурой неизвестного ему зверя. После разговора со стариком он не хотел больше с ним общаться. Повернувшись к стене, Амос открыл книгу и стал читать, внимательно всматриваясь в каждое слово. Бросив на парня строгий взгляд, хозяин домика медленно поднялся из-за стола и направился обратно к шкафу. Подойдя к шкафу и открыв дверцу, старик начал перебирать там свои баночки и склянки с разноцветными жидкостями и мазями, что-то бормоча невнятное и неразборчивое себе под нос. Амос даже не взглянул на старика, погрузившись в изучение старинной книги. Через час старик закрыл шкаф и, вернувшись к столу, присел. Амос, поднявшись с нары, держа в руке книгу, подошел, шлепая босыми ногами, к столу, но садиться не стал. Пол в домике был чисто вымыт, и поэтому он не стал обуваться. «Как тебе книга?» — подняв на Амоса глаза, поинтересовался старик. «Очень интересная книга», — ответил мужчина. «Только некоторые моменты, которые описывает в ней автор, для меня остались непонятными». «Не расстраивайся, дружок, со временем ты все поймешь. В знак нашей дружбы и благодарности я дарю тебе этот старинный и весьма ценный фолиант. Он многому меня научил», — произнес старик и поднялся. «И тебе поможет в жизни. А теперь собирайся в дорогу, мы отправляемся в путь». «Ну и куда мы направляемся?» — поинтересовался Амос, недоуменно хлопая глазами. «Мы отправляемся в город, который лежит за каменной стеной, где ты убил чародея, стража городских ворот. Только пообещай мне, парень, что будешь вести себя хорошо, и все обойдется». «Ну и что мы будем делать в этом городе?» — поинтересовался Амос. «Не мы, а ты», — ответил старик, собирая в мешок продукты. «После того, как я проведу тебя в город, через городскую стену, то удалюсь, а ты останешься в нем», — произнес старик, бросив взгляд на Амоса. «Мы с тобой больше не увидимся, парень». «Как? Почему это мы не увидимся?» — уставился на старика Амос. «Ты, что, собираешься покинуть этот мир?» «Да», — ответил старик. «Но когда я вернусь в свой мир, ты меня уже и не вспомнишь». «Как это не вспомню? Переведя через стену, я сотру из твоей памяти все воспоминания о нашей с тобой встрече», — продолжил старик. «Это несправедливо с твоей стороны, старик», — воскликнул Амос. «В вашем мире, кроме тебя, я больше никого не знаю». «Не расстраивайся, парень», — подмигнул Амосу старик. «У тебя еще будет много возможностей завести новых друзей и знакомых. Главное, будь с ними честен и откровенен. И еще, всегда контролируй свое второе существо и не позволяй ему проявляться в неподходящий момент. Прошу прощения за нескромный вопрос, но как твое имя?» — спросил Амос, держа в руках старую книгу, которую ему подарил хозяин лесного домика. «Зачем тебе это знать?» — Последовал ответ. «Мне неловко, ведь ты знаешь мое имя, а я нет. Тебе незачем знать мое имя, лекарь-оборотень, ведь мы больше никогда не увидимся». «Что, как ты меня назвал?» С удивлением посмотрел на старика мужчина. «А разве ты не чувствуешь свое истинное призвание, парень?» — произнес старик, взглянув в лицо Амоса. «Я что-то не могу понять тебя, старик. Перед тем, как попасть в наш мир», — произнес старик, — «ты в своем мире был лекарем. Откуда ты это знаешь?» «Человеческая память сохраняет крупицу своего сознания», — продолжил хозяин домика. «Именно ее я и увидел, когда заглянул в твою голову. Когда придет подходящее время, ты поймешь и примешь это как должное. Как это сделать? Ты сам все поймешь, когда увидишь, что кому-то нужна твоя помощь». Собрав все необходимое в дорогу, старик присел на старый деревянный стул с тремя ножками. «Присядь, мой друг Амос», — произнес он, впервые назвав парня по имени. «Я хочу тебе кое-что сказать, и то, что я тебе скажу, запомни на всю свою жизнь». Присев на стул, напротив старика, Амос опустил книгу на стол. «Я слушаю тебя, чародей», — заговорил он, внимательно взглянув на хозяина лесного домика. «Ты ошибаешься, парень», — возразил Амосу старик. «Я не чародей, а…» Но старик не успел договорить, дверь с треском распахнулась, и в домик ворвались вооруженные люди. Отбросив стул, Амос взмыл в воздух, а когда приземлился на пол, то перед вооруженными людьми был уже не человек, а огромный оборотень. Вооруженные люди, словно по команде, открыли огонь, поля во все стороны. Одна из пуль, выпущенная из ружья, ударила оборотня прямо в грудь, но он на это не обратил никакого внимания. С неистовой яростью зверь бросился на вооруженных людей, которые открыли огонь без всякого предупреждения, и в считанные мгновения все они были повержены и лежали в луже собственной крови. Оборотень обернулся и увидел лежащего на столе старика. В его спине была кровоточащая рана от огнестрельного ранения, нанесенного вооруженными людьми. Вновь приняв человеческий облик, Амос подошел к хозяину дома и, приподняв его голову, осознал, что тот навсегда покинул этот мир. Окинув взором помещение, заваленное трупами, Амос поднял с пола увесистый мешок с припасами и аккуратно поместил в него старую книгу, которую подарил ему старик. Бросив взгляд на мертвого старика, лекарь-оборотень покинул лесной домик и направился в сторону города, который расположился за высокой каменной стеной. Глава 4. Выйдя из леса, Амос оказался на дороге, ведущей к городу, окруженному высокой каменной стеной. Его внимание привлекла повозка, которую вел старик, подгоняя старую лошадь с помощью плетки. Рядом с ним сидела хрупкая девочка примерно 10 лет. Когда Амос поравнялся с повозкой, старик остановил лошадь и вежливо поздоровался. «Добрый вечер, уважаемый». «И тебе добрый вечер», — ответил Амос, внимательно разглядывая старика. Девочка, заметив незнакомца, сжалась в комок и, часто моргая круглыми глазками, отвернулась. «Куда путь держишь?» — вновь задал вопрос старик, искоса поглядывая на мужчину. «В город», — ответил Амос. «Присаживайся, нам по пути», — предложил старик. «Я также следую в город, чтобы показать свою внучку лекарю. Она у меня что-то захворала. Могу ли я осмотреть вашу девочку?» — поинтересовался Амос. «Ты что, лекарь?» — удивленно взглянул на незнакомца старик. «Да», — ответил Амос. Услышав это, девочка еще более отстранилась от незнакомца и втянула голову в свои хрупкие плечи. «Не бойся, я не причиню тебе никакого вреда», — подмигнул девочке Амос. «Могу ли я взять тебя за руку?» «Зачем?» — спросила испуганно девочка, переводя взгляд с мужчины на своего деда. «Подай», — буркнул старик, крепче сжимая плетку на всякий случай. Девочка протянула руку незнакомцу. «Не бойся», — произнес Амос, беря худенькую ручку ребенка и начиная прослушивать ей пульс. Через минуту, отпустив руку, он заглянул в светло-карие глаза девочки и, повернувшись к старику, произнес: «Ничего страшного у девочки нет, она просто простыла. Дайте ей теплого молока с медом, а на ночь намажьте грудь барсучьим жиром». «И все?» — удивился старик. «Да», — ответил Амос. «Чем я могу отблагодарить тебя, дорогой мой человек?» — спросил старик, ощупывая свои карманы. «Мне ничего не нужно», — ответил Амос. «Просто помогите мне попасть в город, и все. Разве ты не знаете, как это сделать?» — удивился старик, пристально глядя на мужчину. «Нет, я не местный. Могу я узнать, откуда ты родом?» — продолжал настаивать старик, словно ищейка, не отставая от своей цели. «Вы не знаете моей деревни, она слишком далеко отсюда. Хорошо, я помогу тебе преодолеть стену и проведу в город. Даже подскажу, где можно остановиться на постой. Буду признателен», — произнес Амос, и, отвернувшись от старика, стал разглядывать окружающую местность. Амос больше не стремился к разговорам, он стал вспоминать старика из лесной избушки и размышлять о внезапно возникшем у него вопросе. Кто были те вооруженные люди и за кем они приходили? Если за мной, то как они смогли так быстро меня обнаружить? А если им был нужен старик, я так и не узнал его имени и не выяснил, кто он такой. Стоп, внезапно осенило Амоса. А что, если спросить об этом у старика, который согласился подвести меня до города? Может быть, он его знает? Кашлянув в кулак, чтобы привлечь внимание старика, Амос произнес: «Могу я задать вам вопрос, уважаемый?» Повернувшись к спутнику, старик произнес: «Спрашивай, если я знаю ответ, то отвечу». Амос, вновь кашлянув в кулак, словно стремясь избавиться от дорожной пыли, поднятой копытами коня, вновь обратился к старику, пристально вглядываясь в его лицо. «Не доводилось ли вам, случаем, встречать человека, обитающего в лесной избушке?» Старик, с недоумением в голосе, переспросил: «В какой именно избушке? В нашем лесу нет никаких избушек». «Вы меня неправильно поняли», — возразил Амос. «Я имею в виду избушку, которая стоит в лесу и откуда я вышел на эту дорогу. А я тебе, уважаемый лекарь, еще раз повторю, что в нашем лесу нет и никогда не было никакой избушки». «Что-то ты темнишь, молодой человек. Видимо, я ошибся», — пробормотал Амос и отвернулся. До самой городской стены Амос и старик больше не проронили ни одного слова. Девочка тоже молчала, лишь изредка поглядывала на незнакомца. Когда повозка приблизилась к городской стене, старик спрыгнул с нее и, обратив свой взор на мужчину, произнес: «Я скоро вернусь, обождите меня здесь». Девочка, по-видимому, утомилась от дороги, прилегла на солому и погрузилась в сон. Подойдя к стене, старик обернулся, дабы удостовериться, что никто не следит за ним, после чего поднял руку и нажал на едва заметный камень. С тихим скрипом в стене начал открываться проход, и только он открылся, в нем появились вооруженные люди. «А, это ты, Гнусиус», — бухнул один из стражников. «А кто это с тобой?» «Это мой младший сын и внучка», — ответил старик. «Девочка захворала, вот я и решил ее показать лекарю, а сын нас сопровождает». «Зачем?» — поинтересовался стражник. «Очевидно, он был старшим в отряде стражников. Много чего может случиться в дороге. Я старый, не справлюсь, если кто на нас нападет, а сын у меня сильный, он кузнец». Старик обратился к Гнусиусу, стражник, с которым он вел беседу, и негромко произнес: «Не найдется ли у тебя чего-нибудь для меня?» «Что ты, Вардус?» — прошептал старик. «Я сейчас переведу телегу и подойду». «Ну что вы так уставились, будто людей никогда не видели?» — рявкнул на стражников Вардус, отвернувшись от старика. «Идите в сторожку, я сейчас подойду». Едва старик успел передвинуть повозку, как стена, словно часовой, встала на свое место, надежно преграждая путь. После недолгих поисков в соломе Гнусиус нашел бутылку с мутным содержимым и передал ее Вардусу. «Можете отправляться», — бросил стражник, после чего развернулся и поспешил вернуться в сторожку. «Что это вы ему дали?» — спросил Амос, пристально взглянув на старика. «Самогон», — ответил Гнусиус. «Это плата за проезд. Неужели без этого никак нельзя?» — спросил Амос. «Можно, если у тебя есть монеты», — ответил Гнусиус. «Я давно знаю Вардуса, он хороший человек и пропускает меня без». «Тогда почему он у вас требует плату за проезд, если вы знакомы?» — перебил старика Амос. «Это не он требует, а городская власть», — произнес Гнусиус. «За проход одного человека, будь то мужчина, женщина или ребенок, нужно заплатить одну монетку. За проезд повозки – две. А если везешь товар для продажи на городском базаре – пять. У меня нет денег, поэтому я расплачиваюсь самогоном, и Вардус не вносит меня в книгу». «Что еще за книга?» – поинтересовался Амос, не сводя глаз со старика. «Книга учета», – бросил Гнусиус. «После смены они сдают проходные монеты в городскую казну». Проехав от городской стены по широкой улице, повозка, в которой находились люди, свернула в небольшой переулок и остановилась возле кирпичного двухэтажного дома. «Подождите меня, я сейчас», — произнес старик, сойдя с повозки и взяв мешок, направился к двери. Амос, проводив его взглядом, обратился к девочке. «Ты знаешь, кто живет в этом доме?» «Нет», — ответила девочка, ежась, словно замерзла. «Но когда мы в прошлый раз приезжали в город, Дед тоже заезжал сюда. Он что-нибудь привозил или, наоборот, забирал? Этого я сказать не могу. Почему? Пристально всмотрелся в лицо ребенка Амос. Дедушка запретил мне об этом говорить. Через несколько минут Гнусиус вышел, но уже без мешка. Все, я договорился. Подойдя к повозке, произнес старик. Хозяева сдадут тебе комнату, но у меня нет денег. Бросил Амос, взглянув на Гнусиуса. Не беспокойся, за месяц проживания я хозяину заплатил, ответил Гнусиус. А потом, когда ты найдешь работу, будешь. Но старик не успел договорить. Из-за угла дома появился странного вида человек и направился к повозке. «Все», — бросил Гнусиус, увидев незнакомца. «Нам пора ехать. Счастливо тебе, лекарь, оставаться». Вскочив в повозку, старик хлестнул плеткой лошадку, и она помчалась по улице в темноту ночи. Через несколько секунд, когда незнакомец подошел к Амосу, повозка уже исчезла, завернув за угол. Амос стремительно обернулся и с изумлением устремил взор на незнакомца. «Что вам угодно?» поинтересовался он, пристально вглядываясь в лицо мужчины. «Это был Гнусиус», — произнес незнакомец утвердительно, не задавая вопроса. «Кто?» — переспросил Амос, будто не расслышав вопроса, хотя отлично помнил, как называл старика Вардус. «Тот старик, с которым вы прибыли в город», — воскликнул человек. «Я не знаю его имени. Старик просто подвез меня, вот и все», — ответил, схитрив Амос и, отвернувшись, направился к дверям двухэтажного кирпичного дома. Уже вплотную приблизившись к двери, Амос обернулся, но таинственный незнакомец исчез, словно растворился в сгущающихся сумерках, которые окутали городские улицы. Несколько минут Амос стоял, пристально всматриваясь в сумерки. Сейчас его зрение было намного лучше, чем раньше. Но, не заметив ничего подозрительного, он открыл дверь и вошел в дом. Глава 5. После того, как Амос устроился в комнате на втором этаже, он разделся и лег спать. Однако, проведя несколько минут в кровати, расположенной рядом с окном, выходящим на улицу, он поднялся. Не надевая рубашку, а только натянул штаны, Амос выглянул в окно. Несмотря на то, что ночь была безлунной, его острое зрение оборотня позволило ему заметить высокого мужчину, который вжался в угол дома напротив. Хотя лицо незнакомца было скрыто под капюшоном, Амос хорошо разглядел его посох, который мужчина держал в руке. Деревянный посох, слегка искривленный вверху, заканчивался ярко-красным камнем, вделанным в его конец. Амос не знал, что это был за камень и что он обозначал. Отступив шаг от окна, Амос устремил свое внимание на то, что незнакомец пристально вглядывается в его сторону, и сам стал наблюдать за мужчиной. Понаблюдав несколько минут за незнакомцем, Амос сделал шаг к окну, резко распахнул его и, высунувшись, громко воскликнул. «Если ты поджидал меня, незнакомец, то зря это». Но Амос не успел договорить, незнакомец ударил оземь своим посохом и исчез в ночной мгле. «Неужели все это мне приснилось?» — подумал Амос, покачав головой. «А если нет, то кому я мог здесь понадобиться, ведь в этом городе я никого не знаю. Стоп, неужели это тот человек, которого я видел, когда мы подъезжали к дому вместе с Гнусиусом и его внучкой?» Постояв 5 минут, пристально вглядываясь в темноту, Амос, не закрывая окна, так как ночь была теплой, вновь лег на кровать и, прикрыв глаза, мгновенно уснул. Оставив Амоса у дома своего приятеля, Гнусиус направился на лошади в сторону центра города, где жил его младший брат. «Дедушка», — окликнула Гнусиуса внучка, — «когда они отъехали от дома, мне кажется, что человек, которого мы подобрали на дороге и привезли в город, очень странный. Лекари всегда кажутся странными, не поворачивая головы», — ответил старик. «И все же он мне не нравится. Человек — не вещь, чтобы кому-то нравиться», — произнес Гнусиус. «Когда мы приедем к моему брату, не болтай лишнего». «Почему?» — спросила внучка. «Просто не болтай, вот и все». Внучка больше не стала докучать дедушку вопросами, а отвернулась и стала смотреть на городские дома, которые были намного красивее деревенских, вросших в землю, лачуг, больше напоминающих сарай. После не очень продолжительного путешествия по узким улочкам и переулкам, повозка, наконец-то, остановилась возле двухэтажного деревянного дома. «Вот мы и прибыли на место», — произнес Гнусиус, бросив взгляд на внучку, которая прилегла на солому. Спустившись с повозки, он подошел к деревянным воротам и громко стал стучать в них кулаком. «Эй, хозяева, открывайте!» — закричал старик, заглядывая в щель. «Кто там еще?» — раздался через минуту голос хозяина дома. «Аугуст, это я, «Твой брат, Гнусиус!» — воскликнул старик. «Открывай скорее и не заставляй нас ждать на улице. Кого еще там принесло?» Словно не расслышав, вновь бросил Аугуст. «Уходите, ночью я никому не открываю, Аугуст!» Еще громче закричал старик. «Открывай, черт тебя побери, это же я, твой старший брат, Гнусиус!» Спустившись с невысокого крыльца и бормоча что-то неразборчивое себе под нос, Аугуст направился к воротам, чтобы их открыть и впустить нежданных ночных гостей. Почему так поздно? Открыв ворота, с удивлением посмотрел на старшего брата Аугуст. Подвозил попутчика к таверне, коротко ответил Гнусиус и, взяв под уздцы лошадь, ввел ее во двор. «А это кто?» — увидел Аугуст, сидевшую на повозке девочку. «Ты что, не узнаешь Леснину?» «Кого?» «Аугуст, Леснина, моя внучка. Она немного приболела, и я решил привести ее в город, чтобы показать лекарю». «Хорошо, поставь лошадь в сарай и проходи в дом», — бросил Аугуст брату. «А ты следуй за мной, юная леди», — с легкой улыбкой произнес Аугуст, обращаясь к девочке, которая спрыгнула с повозки. «Я не юная леди», — с некоторым презрением произнесла девочка. «Меня зовут Леснина, лесная фея. Что ж, милости просим в мое скромное жилище», — произнес Аугуст, улыбнувшись. «Не стесняйтесь нашего скромного жилища, лесная фея». Девочка ничего не ответила старику, а, молча, последовала за ним в дом. Спустя несколько минут в жилище брата вошел Гнусиус, держа в руках второй мешок. Первый он уже отдал хозяину таверны, в которую они недавно заезжали. «Вот, прими от меня гостинец», — произнес он, опуская мешок на стол и извлекая из него кусок копченого мяса, завернутый в чистую тряпицу. «Благодарю за гостинец, любезный братец», — воскликнул Август и, схватив дар, поспешил унести его в соседнюю комнату. «Присядь, моя дорогая», — произнес внучке старик, указывая ей на кресло. «Сейчас вернется Август и проводит тебя в спальную комнату. Ложись спать и никого не бойся. Хотя мой брат и выглядит грозно, но на самом деле он очень добрый человек и маленьких девочек не обижает. А я совсем и не боюсь», — тихим голосом ответила Леснина, взглянув на деда. «Вот и хорошо, моя милая лесная фея», — ласково пожурил Гнусиус внучку, нежно погладив ее по голове. Через некоторое время вернулся хозяин дома и сказал: «К сожалению, ужина не будет, мы не ожидали гостей так поздно», — произнес Аугуст, обращаясь к брату и внучке. «Отправляйтесь спать, а утром мы все обсудим». С этими словами он развернулся и жестом пригласил брата и внучку следовать за ним. Оставив девочку в спальне, Аугуст проводил брата в соседнюю с внучкой комнату. «Отдыхай, Гнусиус, а мне пора ложиться спать. Завтра у меня много дел», — бросил Аугуст и, прикрыв за собой дверь, покинул комнату. Как только за Амосом закрылась дверь, и стихли в лесу его шаги, старик пошевелился и с трудом поднялся на ноги. Его мутный взгляд упал на разгром, который устроил в избушке оборотень, и, пошатываясь, он направился к шкафу. Трясущимися руками старик открыл дверцу, достал с полки небольшой флакончик с прозрачной жидкостью и, открыв пробку, жадно выпил его содержимое. Как только последняя капля обожгла горло, огнестрельная рана на его спине начала затягиваться. Прошло несколько секунд, и на теле старика не осталось ни следа от рваной раны, даже шва не было видно. Подойдя к печи, уже уверенно стоя на ногах, хозяин избушки достал оттуда деревянный посох с зеленым камнем, вделанным в его конец. Вновь окинув избушку уже более осмысленным взглядом, старик стукнул посохом об пол и исчез, а вместе с ним и сама избушка. Исчезнув из лесной избушки, старик внезапно материализовался в каменном доме на окраине города, что находился за стеной. Едва он появился в комнате, как раздался стук в дверь, и прозвучал мужской голос. «Драмирус, можно войти? Входи», — ответил Драмирус, маг леса, обернувшись к двери. Дверь открылась, и в комнату вошел мужчина, держа в руке посох с ярко-красным камнем. «Я слушаю тебя, Громус, маг огня», — заговорил старик, окинув взглядом высокого широкоплечего мужчину в черном костюме. «Пока тебя не было», — начал Громус, проходя и присаживаясь в кресло вслед за хозяином комнаты, — «в городе произошло два жестоких убийства». «Что за убийство?» — поинтересовался Драмирус. «Убит чародей, страж городских ворот, его обнаружили стражники с вырванным сердцем». «Кто второй?» «Черный колдун», — ответил Громус. «Его обнаружил слуга, когда утром вошел в его кабинет. Но это еще не все. Не тяни ведьму за метлу», — бросил маг леса и, поднявшись, подошел к столу, на котором стоял кувшин с вином. «У колдуна пропала старая книга, продолжил маг огня. «Про стража ворот я знаю», — наливая вино в бокалы, произнес старец, не поворачивая головы. «И про книгу тоже». «Откуда?» — выкрикнул Громус, вскочив на ноги. «Стража ворот убил оборотень, которого каким-то образом забросило в наш мир», — ответил Драмирус. «А книга?» — задал вопрос мужчина, беря из рук старика бокал с красным вином. «Книгу черного колдуна похитил я, только его я не убивал. Когда я нагрянул к нему в дом, книга лежала на столе, а самого колдуна в комнате не было, он спустился в подвал за вином». «Тогда кто убил колдуна?» Сделав пару глотков вина, спросил Громус. «Этого я не знаю, но...» «Говори, мне нужно, Громус, чтобы ты проследил за одним человеком», продолжая держать в руке бокал и не притрагиваясь к вину, сказал Драмирус, не отвечая на вопрос мага огня. «Кто он?» «Это тот оборотень, который убил чародея, стража ворот, и которому я отдал книгу черного колдуна». «Зачем?» — сделал удивленным лицо Громус. «Что зачем? Зачем мне за ним следить? И зачем ты отдал ему старую книгу?» «Потом, все потом. Отправляйся к таверне и проследи за оборотнем, только ничего не предпринимай. Откуда ты знаешь, что он там?» «Когда он покинул мою лесную избушку, то отправился в город. Выйдя на дорогу, он встретил на ней Гнусиуса, а тот, переведя его через стену, устроил в таверне. Все?» Одним глотком допив вино, спросил Громус. «Пока все», — ответил Драмирус. Опустив пустой бокал на стол, Громус покинул комнату, оставив Драмируса наедине с его мыслями. Старик же не прикоснулся к вину, а, поднявшись с кресла, подошел к окну, чтобы взглянуть на сумерки, окутывающие старый город, словно мягким одеялом. Постояв у окна несколько минут, Драмирус вернулся и, поставив нетронутый бокал с вином на стол, опустился обратно в кресло. Закрыв глаза, старик погрузился в транс и направил свое сознание на поиски Гнусиуса. И уже через 10 минут он обнаружил его в доме младшего брата. Но старик уже крепко спал, посапывая, а его внучка, Леснина, стояла у открытого окна и пристально всматривалась в темноту ночи, опустившуюся на город. Драмирус не знал, что девочка хотела увидеть там, в ночи, и попытался заглянуть ей в голову, но его попытка была встречена сопротивлением. Девочка не позволила магу проникнуть в ее голову и прочитать свои мысли, отбросив сознание мага, словно мяч. Словно почувствовав присутствие в комнате чужого сознания, она отступила от открытого окна и спросила: «Что тебе нужно, маг леса?» «Мне нужно с тобой встретиться, Леснина», прозвучало в голове девчушки. «Зачем?» Также мысленно ответила внучка Гнусиуса. «Завтра днем я навещу дом Аугуста, и мы поговорим», произнес Драмирус и отослал свое сознание. Вернув свое сознание в тело, маг леса вышел из транса, поднялся и подошел к кровати. Сняв одежду и аккуратно опустив ее на стул, старик лег и уже через несколько секунд погрузился в глубокий крепкий сон. Глава 6. После сытного завтрака, состоявшего из яичницы с беконом и бокала красного вина, Амос решил прогуляться по городу, чтобы лучше его узнать. Выйдя из таверны, он перешел на другую сторону улицы и остановился на том месте, где накануне видел незнакомца с посохом. Внимательно осмотрев угол дома и принюхавшись, Амос уловил запах озона, словно после грозы. «Что за чертовщина?» — подумал мужчина. «Откуда здесь этот запах? Ведь ночью вы что-то потеряли?» — раздался за спиной Амоса женский голос, хотя и не совсем женский, скорее детский. Резко обернувшись, он увидел перед собой старую женщину, опирающуюся на клюку. «Что?» — изумленный мужчина пристально посмотрел на пожилую женщину, пытаясь отыскать взглядом ребенка, но кроме старушки рядом никого не было. «Вы что-то потеряли?» — вновь спросила старушка детским голосом. «Кто ты?» — ответил вопросом на вопрос Амос, пристально вглядываясь в лицо старушки. А когда он увидел серо-карие глаза женщины, то сразу вспомнил внучку Гнусиуса. «Нет, это невозможно», — пронеслось в голове Амоса. «Такого просто не может быть. В нашем мире все возможно», — лекарь, словно прочитав мысли мужчины, произнесла старушка и улыбнулась. «Ты внучка Гну», — начал Амос, но старушка перебила его. «Да», — воскликнула она, — «давай отойдем в сторону и поговорим, здесь слишком много любопытных глаз и ушей». Пожилая женщина, развернувшись, скрылась за углом дома, и Амос поспешил за ней. А когда он завернул за угол, его ждал сюрприз. Вместо пожилой женщины он увидел девочку, ту самую, что ехала с ним в повозке. «Вон там есть скамейка», — произнесла Леснина, — «мы спокойно там сядем и поговорим». «О чем?» — поспешил за девочкой мужчина. Подойдя к скамейке, Леснина присела и, взглянув на стоявшего перед ней Амоса, заговорила. «Присядь, лекарь-оборотень, в ногах правды нет, а в чем она, это правда?» Бросил мужчина, но садиться не стал. «Пожалуйста, присядьте», произнесла девочка, «и не привлекайте внимания. Вы находитесь в чужом мире и должны соблюдать все наши правила. Если мужчина стоит перед девушкой, это считается дурным тоном. Как вам будет угодно», пробормотал Амос и сел на скамью. «Ты хочешь вернуться в свой мир, лекарь?» Прямо в лоб спросила Амоса девочка. «Да», воскликнул мужчина, вскакивая со скамьи. «Но я не знаю, как это сделать и что меня там ждет. Я могу помочь тебе, но есть одно условие», произнесла Леснина. «Говори, я внимательно тебя слушаю. Ты должен убить Гнусиуса», окинув улицу взглядом и убедившись, что никто на них не обращает внимания, заговорила девчонка. «Что?» Амос уставился на Леснину, не веря своим ушам. «Ты что, глухой, лекарь? Подожди, ведь Гнусиус, твой родной дедушка», произнес Амос, присаживаясь рядом с девочкой. «Нет, ты ошибаешься. Гнумус не мой дед, он черный колдун. Почему же ты тогда не убежишь от него?» «Я не могу этого сделать», тихо ответила Леснина, опустив глаза в землю. «Почему?» Амос взял девушку за руку, заметив, что по ее щекам побежали слезы. «Если я уйду от колдуна, то умру», не поднимая глаз, ответила девочка. «Он завладел моей душой и высасывает из нее все жизненные силы. И как ты себе это представляешь?» спросил он. Но прежде чем девочка успела ответить, из-за угла дома появился человек, которого Амос уже видел ранее, когда Гнусиус привез его в таверну. Вскочив на ноги, Леснина бросилась бежать и через несколько секунд скрылась за поворотом на другую улицу. Амос поднялся и сделал несколько шагов навстречу незнакомцу. Увидев, что Амос приближается, мужчина вскинул руку и выпустил в него молнию. Отпрыгнув в сторону, Амос начал трансформироваться, и прежде чем мужчина успел что-либо сказать, острые когти оборотня пронзили его грудь. Сердце незнакомца еще билось в лапе монстра, но он уже был мертв. Как только безжизненное тело мужчины соприкоснулось с поверхностью земли, оборотень, снова обретя человеческий облик, стремительно скрылся за углом здания. Внезапно пробудившись, словно кто-то его потревожил, Гнусиус резко вскочил с постели. Накинув на обнаженное тело халат, колдун всегда спал без одежды, он окинул внимательным взглядом пустую комнату и вышел в коридор, но не успел он проверить, где находится девочка, как заметил ее, поднимающуюся по лестнице. «Где ты была?» — выкрикнул Гнусиус и, подскочив к Леснине, замахнувшись кулаком, вжав голову в плечи, Леснина тихо ответила. «Я спускалась в ванную комнату. Ступай в свою комнату и не выходи оттуда, пока я за тобой не приду», — снова повысил голос старик. Проводив девочку и закрыв за ней дверь на ключ, Гнусиус вернулся в свою комнату. Скинув халат, старик оделся в свою одежду и направился к брату, чтобы обсудить с ним одно очень щепетильное дело. «Аугуст, где же ты, во имя всех преисподних?» — окликнул Гнусиус младшего брата, спустившись на первый этаж. Но прошло мгновение, а ответа не последовало. Заметив приоткрытую дверь, старик устремился к ней и, распахнув ее, замер в изумлении. На полу неподвижно лежал Аугуст. Подбежав к брату, он перевернул его на спину и вгляделся в искаженное лицо. Глаза Аугуста были широко раскрыты, и в них читался неописуемый ужас. «Неужели это дело рук той девки?» Пронеслось в голове Гнусиуса, и тут же он услышал шаги за спиной. Обернувшись, он увидел черноволосого высокого незнакомца с посохом в руках, на вершине которого был черный камень. «Кто ты?» — с любопытством спросил колдун, пристально глядя на незнакомца.